Глава 22. Сражение мы выиграли. Големы Кристона не только задавили врага числом, но и забросали его армию сотнями малиново-золотистых шаров. Бой длился не более часа и показался мне легким и быстрым. Я следил за ним вместе с Георгом через подзорную трубу. Хотел подойти ближе, принять участие наравне с Артом, отдающим приказы. Но утром оба брата встали насмерть. Мне там не место. Обидное единодушие. Гео полностью поддержал Кристона, хотя раньше я не видел за ним такой слаженности во мнении. Мне понравилось наблюдать за сражением. Нравилось видеть, как золотистыми вспышками растворяются в воздухе големы. Стоило лишь шарам прикоснуться к ним. Это не было похоже на смерть. Наоборот, хотелось верить, что магия, заключенная в каждом из них, возвращается обратно в потоке, словно домой. Ни крови, ни раненых, ни убитых. Красота! После нашей эпичной встречи, несколько дней назад, Георг поначалу смущался, не зная, как себя вести со мной. Но потом между нами установились почти те же отношения, что были в Белой Пустоши. Я считала его неразумным младшим братом. Потрунивала, шутила, поучала. А он смиренно, с улыбкой принимал мою заботу. Как я и предполагала раньше, Гео не нужна была любовница или жена. Ему нужен был друг. Еще с академии. Но в силу того, что он просто не знал, как дружить, не умел этого делать, то ошибочно принял свои чувства за любовь. По крайней мере, хотелось так думать. Я рассказал ему о законе Ламара Первого, на что Георг только развел руками. Я еще в академии понял, что трон мне не видать. В голосе не было слышно ни малейшего сожаления. Кристон станет прекрасным императором. Лучшим, чем мог бы стать я. Вечером мы вчетвером символически отметили победу. «Все бы сражения такими были», – произнесла я тост. Дедушка и два брата удивленно на меня уставились. «Бескровными имею в виду». «Да», – подтвердил Ламар. «Теперь только вперед, к столице. До нее пару недель пути. Думаю, больших сражений больше не будет. Радары собирают основные силы в Ольгерте». Кристон серьезно кивнул. Они опять начали обсуждать план захвата дворца. А я откинулась на спинку стула, взяла в руки бокал и принялась наблюдать за мужчинами из-под пола опущенных век. Дедушка и два брата. Мои родные, моя настоящая семья. Удивительно, но Гео не выглядел глупым или нелепым в разговоре. Наоборот, ведет себя достойно, говорит по делу и отвечает наравне со старшим братом. Я гордилась им. Дедушка рассказывал, кто во дворце однозначно на нашей стороне, кто колеблется и, скорее всего, отойдет в сторону, а кто ставленник Радри и преданному до последней капли крови. Он лучше всех разбирался в интригах и характерах людей. Иногда во время разговора он бросал на меня короткий взгляд, словно убеждался, что я на месте, и тепло улыбался. Все было бы отлично, если бы в нашей милой компании не было Кристона. Каждое его слово, смешок или покашливание, как ножом по свежей ране. Это закончится когда-нибудь. Меня злило то, что он справился со своим сердцем, а мое дергается каждый раз при взгляде на него. Что он спокоен и невозмутим, не смотрит в мою сторону, не заговаривает со мной. Только если это не нужно для дела. А я, как стрелка компаса, направлена строго на него, постоянно ищу его глазами, неосознанно прислушиваясь к голосу. Мы никогда не будем вместе. Я устала себе это повторять. Утром, когда просыпаюсь, ночью, когда ложусь спать. И еще пару сотен раз в течение дня. Злюсь, тоскую, ненавижу себя за то, что сама не знаю, чего хочу. То ли, чтобы Кристон оставил меня в покое, отправил домой, разорвал любые отношения, то ли, чтобы смотрел на меня, как раньше, темным, жадным взглядом, протягивал руку, чтобы коснуться даже тогда, когда поддержка не нужна, делал мне красивые платья, дарил смешные безделушки. «Идиотка!» Я встала и решительно заявила, ни на кого не глядя. «Пойду-ка я спать. Все равно ничего не понимаю в ваших интригах. До завтра». «Провожу», — вскочил на ноги Гео. Мы вышли и направились к моей палатке, стоящей в удалении, окруженной обозами с големами. Я молча шагал в темноте, опираясь на руку Георга. За нами шли мои телохранители. А в голове прокручивалось и прокручивалось то, что заметила краем глаза, когда вставала и прощалась. Кристен неосознанно дернулся вслед за мной, но усилием воли усадил себя обратно, отводя глаза в сторону. Значит, не столь равнодушен, каким хочет казаться. Только что это мне дает? Моральное удовлетворение? Почему-то стало еще тоскливее. Дорога в столицу тянулась скучно и однообразно. Единственный плюс был в том, что я стала окончательно своей, и мне разрешили ехать верхом. Правда, телохранители никуда не делись. Их даже стало больше. К армии присоединились еще несколько отрядов. Требовались не только пища, но и одежда. Пусть по календарю стояло лето, но чем дальше мы заходили на север, тем становилось прохладнее. Гео, который сейчас был неотлучно рядом, играя роль еще одного охранника, рассказал, что к Кристену прибыл гонец из Араграна с письмом от будущего тестя. «Лучше бы продовольствие и амуницию прислал», – пробурчал я. «Или золото, что еще лучше?» Армия старалась проходить в стороне от крупных населенных пунктов, но люди сами подходили к отрядам и приносили кто что мог – муку, зерно, разную одежду. Большинство, конечно, пряталось по домам, стараясь не показываться на глаза военным. Но были и те, кто верил в освободительную миссию Сарта. Сейчас основными поставщиками продуктов были Эрих Ламар и сам Кристен. Они тратили деньги своих майерств на закупку провианта. Я понимал, что такими темпами они разорятся раньше, чем армия подойдет к столице. И вдруг меня посетила здравая мысль. Ведь из магии можно и одежду делать. Ну и что, что она прослужит до смерти мастера? Теплые вещи нам нужны лишь на ближайший месяц. И не только одежду, все, кроме еды, палатки, одеяла, кровати. Вечером на привале решил разыскать Кристена и донести до него свою задумку. Гео не пускал. Сказал, что командир занят и следует дождаться ужина. Но мне не сиделось. Выбралась через заднюю стенку, разрезав ее малиновым лучом, и побежала к палатке главнокомандующего. Пробралась внутрь так же. Внутри никого не было. В углу исходила паром бочка с водой. На кровати разложена одежда. На столе лежали какие-то бумаги. Я подошла к ним. «Так, и что тут у нас?» «Доклад Майгора. Корреспонденция от союзников. Карта дворца. Вот и письмо от Элара IV, короля Рагнара». «Хорошо, что я знаю язык», — подумала весело, начиная читать. Веселье испарилось уже на пятой строчке. «Что значит, когда придет время, нужно избавиться от всех его отпрысков, чтобы не спровоцировать борьбу за власть, а особенно от истока? От меня, что ли? Больше истоков в окружении Кристена нет. А вот и отсылка на закон Ламара I. Откуда его знает король Рагнара?» В палатку стремительно вошел Кристен. Я не успела спрятать письмо. Слишком была ошарашена. Принц криво улыбнулся и задернул за собой полог. «Давно интересуешься секретными депешами?» «С тех самых пор, как в них содержится приказ меня убить», — ответил, демонстративно бросая письмо на стол. Кристен проводил взглядом упавший листок. Устало вздохнул и уселся на кровать, прямо на чистую одежду. «Я не собираюсь тебя убивать, и мой будущий тесть не имеет никакого права мне приказывать. Правда, он этого еще не знает», — добавил мрачно. «Когда я стану императором, то сам буду решать, что мне делать. Пока от него больше приказов, чем реальной помощи». «Да, кстати, о ней». Я села на стол и принялась рассказывать о своей идее, изо всех сил стараясь, чтобы мои слова звучали как забота об армии, а не стремление быть рядом с Кристеном. Опять. «Я подумаю», — ответил он, с усилием потирая переносицу. «Через пару недель будем у столицы, тогда я решу, что делать. Если все пойдет по плану, то в большой армии необходимости не будет. Захват и охрану дворца можно будет полностью перепоручить големам. И потом делать только их». Посмотрел на меня, прищурился и улыбнулся. «В моем распоряжении бесконечный поток магии. прозвучало подозрительно ласково. Чтобы развеять вспыхнувшие опасения, требовалось удостовериться еще раз. «Ты же собираешься после захвата власти отпустить меня домой?» – произнесла вкрадчиво. «После того, как я стану тебе не нужна». И с надеждой уставилась Кристону в глаза. Он отвел взгляд в сторону. «Ты всегда будешь нужна», – произнес ровно. «Не поняла?» Сердце заколотилось от испуга. «Ты обещал мне, обещал, что отпустишь!» Кристон выдохнул сквозь стиснутые зубы. Медленно, как-то заторможенно повернул голову, словно ему даже это крошечное движение давалось тяжело, и уставился на меня мрачным взглядом. «Ты действительно считаешь, что я смогу тебя отпустить?» Отчеканил зло. «Источника для мастера, или, как говорят в легендах, пряху для создателя. После того, как встретил снова, попробовал твой поток. Это как оторвать тебе руку или ногу. Я чувствую твою магию на расстоянии сотен метров. Она зовет меня». Его глаза лихорадочно блестели на осунувшемся лице. «Кто я без тебя? Обычный мастер. Один из многих. С тобой Бог, Творец, Создатель. Самый сильный человек в мире. Как думаешь, почему я тебя избегаю? Не смотрю на тебя, не приближаюсь, не разговариваю». Он не ждал ответов на свои вопросы. Да я их и не собиралась давать. Все, что я могла, смотреть ему в глаза и дышать через раз. «Если бы ты знал, что сейчас происходит в моей голове, когда ты так близко». Он на мгновение запнулся и продолжил совсем другим тоном. «Ты будешь рядом, всегда», — припечатал властно. «Как исток, как верная подданная. Если не как моя женщина, то как сестра, моя Ламар, родственница императора». «Его женщина?» Очмелый мозг почему-то выхватил именно эту фразу. «Что за странный статус?» В голову приходит лишь одно определение. «То есть он изначально собирался сделать меня своей любовницей?» «Нет, не хочу!» Больно было даже не из-за того, что он опять обманул, а из-за того, что я понимала, если буду рядом, то не смогу нормально жить, не смогу забыть. Буду смотреть на его счастье с принцессой Рагнана и медленно умирать. Кристон опять отвернулся, уставился бездумно куда-то в сторону выхода, цепляясь пальцами за основание топчана, сжимая их до побелевших костяшек. «Ты не представляешь, какое это искушение», — произнес хрипло. «Холодное и страстное, стойкое и нежное, независимое, гордое, своенравное и великодушное. Я даже рад, что помолвлен». Он усмехнулся. «Рад, что надо мной давлеет долг. Неподъемный долг перед королем Рагнана. Перед матерью, перед людьми, поверившими мне, идущими за мной на смерть. Этот долг тяжелее неба, он не дает мне сойти с ума. Иначе я давно уже послал бы все в бездну. Мне плевать на то, что ты моя сестра, родная кровь. Плевать на все. Я просто взял бы тебя и увез далеко-далеко. Туда, где нас никто не найдет». Судорога прошлась по его лицу. «Мы бы жили где-нибудь в лесу, в горах, в пустыне. Построили дом, дворец, замок. Что захочешь. Сделали бы слуг, лошадей, мебель, одежду. Мы же все сильны». «Все сильны», — повторила я мысленно. «Кроме одного, самого главного». «И что было бы дальше?» — тихо поинтересовалась, на миг поверив в его мечты. На секунду представив, что это возможно. «Ведь все, что мы построим, исчезнет после твоей или моей смерти». «Ты так и не поняла, что главное в связке мастер исток?» Я ответила недоуменным взглядом. «Мы – творцы, почти как боги. Созданное не разрушается после нашей смерти. Оно остается навсегда. И мы можем оживлять то, что захотим. Деревья, цветы, животных, големов. Превращать магию в настоящую живую материю». От потрясения перехватило дыхание. Вот почему тогда, в пустыне, он сказал, что без воды растения погибнут. А я не сообразила. Они были настоящими. Вот почему яблоко в саду пахло яблоком, и цветы благоухали. Тогда наши големы... Я с ужасом вспомнила последнюю битву. «Нет, я не оживлял их», — покачал головой Кристон. Незачем. Ну да, если бы были живые, то кровь и разорванная плоть были бы повсюду. Я осторожно перевела дух. Почему я раньше до этого не додумалась? Ведь все признаки были налицо. Роза, подаренная в академии, не пахла, а цветы, сделанные из моего потока, источали изумительный аромат. «А как же дети?» – произнесла робко, словно уже согласилась на его странное предложение. «У нас они будут? Что мы им скажем?» «Ничего», – ответил Кристен, прикрыв веки и мягко улыбнувшись. «Так тепло, словно он уже держал на руках этих самых воображаемых детей. Мы обычные люди, мужчина и женщина, муж и жена. Изменим имена, о кровном родстве не скажем ни слова». Кристен говорил так, словно все продумал, перемолол в голове, давно и часто размышляя, составляя подробный план. Это одновременно и пугало, и заставляло сердце сжиматься. Но чем больше я думала о его плане, тем больше вопросов возникало. Главное, он так и не знает. Все тайное рано или поздно становится явным. На себе проверила, найдя случайно близких родственников спустя 20 лет. И чуть было не переспав с братом. Не хочу, чтобы с нашими детьми произошло подобное. Лучше тогда совсем их не иметь. А что мы им оставим после нас? Мой голос окреп. Дом в глухом лесу, домашнее обучение, полную изоляцию, вечное одиночество. Лицо Кристена превратилось в бесстрастную маску. Вот поэтому я рад, что помолвлен. В конце концов произнес он, вставая. Улыбнулся и добавил насмешливо. «Хорошо же, что все это фантазии. Пойдем, провожу тебя, уже поздно».